Только что нашел, — произнес он и поднял пятигаллоновую канистру. Дрискол взял канистру и встряхнул ее. — Ведь ее даже не открывали. — Крышки нет, — возразил Мадера. — Кто-то собирался воспользоваться ею, но ему помешали. — Чего вы взяли? Дрискол наклонился и взглянул под кровать. — Смотрите, там и банки с краской, и кисти. Вот лентяи свалили все это сюда, закончив работу, вместо того, чтобы отнести в кладовку. Может быть, кто-то из них уснул с сигаретой во рту? Кровать загорелась, он запаниковал и смылся. Мадера покачал головой. — Поверьте мне на слово. Это поджог. Лучше вызвать... — Погоди. Дрискол повернулся к охраннику. — Ты уже говорил с Телботом? Рой вспомнил, о ком шла речь. Телбот был начальником охраны студии. Гроссинджер опустил голову, не выдержав пристального взгляда Дрискола. — Не успел. Вы же знаете, где он живет, аж в Саузен-Оукс. Вот я и подумал, что к тому времени, когда он снова сюда доберется... — Меня не интересует, что ты подумал. Кто-нибудь еще из ночной смены знает об этом? — Нет. Джимми у ворот. Фриц и Манхоф на дальней парковке. Дрискол повернулся к Мадеру. — А твои люди? — Сегодня дежурит Перри и Козенс, но не спали наверху, когда явился Гроссинджер. Говорит, не бери в голову. Огонь все равно потушен, и все выглядит как случайность, поэтому я просто сел в машину и приехал сюда один. — Значит, никто, кроме нас, не знает о том, что здесь произошло? — Кроме нас и того парня, который это сделал. Фрэнк Мадеро указал на канистру с бензином в руках Дрискола. — Знаю, к чему вы клоните. — Но тут поджог. Дрискол отступил, покачав головой. — Нет, ты ошибаешься, это случайность. Кровь бросилась в лицо Мадеро. — С каких-то пор вы здесь распоряжаетесь? — С тех пор, как Барни... Вейнгартен уехал в Европу, — ответил Дрискол. — Рубен отбыл в Нью-Йорк, значит, теперь я главный. — А почему, по-твоему, я все еще был в офисе, когда ты мне позвонил? У меня полно хлопот без ваших советов насчет того, как мне следует работать. Мадера заговорил громче. — Может быть и так. Но если вы пытаетесь замять это дело, то у нас могут быть большие неприятности. — Заткнись и послушай. Хочешь неприятности, иди в полицию. Опиши все, как было. Оба опишите, как все рассказали мне. А когда вернется Вейнгартен и узнает, как сработала сегодня охрана, когда он услышит про то, что эти клоуны из пожарной службы спали, пока горел огонь, который мог спалить весь этот чертов павильон, вы оба, я вам гарантирую, выпадете из колоды. — Вам и так не пройдет, — в голосе Мадеруш не чувствовалось прежней уверенности. Скорее, он искал поддержки. — Доверьтесь мне. Дрискол повернулся к Рою, Жанне, Клейберну. — Все, что мне от вас нужно, — это молчание. Если кто-либо спросит, почему вы сегодня здесь, скажете, производственное совещание. — А вы ничего не забыли? — заговорил Гроссинджер, выставив вперед. — Улики. — Какие еще улики? — Дрискол постучал пальцем по канистре. — Это я выброшу сам. Потом он взглянул на кровать. — Вы с Мадера возьмите покрывало и избавьтесь от него. Завтра скажу Хоскинсу, что рисунок очень сложный. Пусть сделаешь это попроще. Поищите что-нибудь, чем можно убрать пятна со стены. Включите кондиционеры, чтобы все здесь проветрить. Мадера пожал плечами. — Как скажете, но если что-то пойдет не так... — Ничего не случится, если будешь хорошо себя вести, — Дрискол улыбнулся. — Делай, что я говорю, и завтра спокойно отправишься домой. Он двинулся к выходу. — Ладно, на этом все. Утром приеду все проверить. Рой вышел следом за остальными в темноту студийной улицы, посеребренной лунным светом. Джан и Клейборн молчали, но он знал, о чем они думают. Он хочет замять это дело, а они невольные соучастники. Он нагнал Джан. Глаза ее сверкали, а лунный свет усиливал бледность лица. Лица Клейборна он не видел, тот уже ушел вперед с Дрисклом. — Мне надо поговорить с вами, — сказал Клейборн. — Говорите с глазу на глаз. Продюсер покачал головой. — Послушайте, Мы здесь все в одной лодке. Хотите что-то сказать, говорите. К ним подошли Рой и Джан. Клейборн перевел взгляд на канистру, которую Дрискл держал в руке. «Это канистра с бензином», — пробормотал он. «Я видел такую же в прошлое воскресенье, когда Норман поджег фургон». «О, Господи, только не это!» Дрискл протестующе наморщил лоб. «Вы хотите сказать, что этот пожар — дело рук Нормана?» «Я предупреждал вас, что он попытает что-нибудь предпринять», — сказал Клейборн. «У кого могут быть более веские мотивы?» Что касается способа, он кивком указал на канистру. «Совпадение. Когда кому-то приходит в голову выкинуть такой номер, первое, что приходит в голову, — это бензин. Значит, вы допускаете, что это могло быть поджогом?» «Ничего подобного я не допускаю. Наверняка все было так, как я говорил. Простая случайность. Если вы пытаетесь напугать меня, то уверяю вас, напрасно». «Хотел бы». На лбу Клейборна выступили капельки пота. «До сих пор я молчал, потому что не хотел никого пугать, а полной уверенности у меня не было. Но после сегодняшнего вечера не остается никаких сомнений. Норман здесь». «Черт-то с два!» — Дрискл махнул канистрой. «Это ничего не доказывает». «Но я видел его». «Что?» «Я видел его», — спокойно повторил Клейборн. «Вчера вечером». Никто не произнес ни слова. Рой смотрел на Клейборна, освещенного лунным светом. Теперь все смотрели на него, ожидая, когда он продолжит. «Отличная мизансцена», — подумал Рой. «Расскажи нам сказку, папа. Расскажи про бугимена, который приходит за нами из темноты». Только вот Клейборн не был ничьим папой и не рассказывал о том, что мелькает во тьме. Рой внимательно слушал, и слова эхом отдавались у него в ушах. «Супермаркет на бульваре Вентура. Толпа покупателей. Яркие огни, зеркало. Видел его так же четко, как сейчас вижу вас. Побежал за ним. Никого». «Тогда, как вы, может быть, уверены?» — спросил Дискл. «Как?» «Возможно, вы ошиблись?» «Единственной моей ошибкой было то, что я ничего не рассказал вам раньше. Если вы послушались моего совета и свернули работу, то этого бы не случилось». «А ничего и не случилось». Дрискл взял канистру под мышку, и внутри плеснулся бензин. «И впредь не случится». «Но он сделает еще одну попытку. Не беспокойтесь. Мы усилим охрану. Никто больше не будет спать во время дежурства. Никаких поблажек. Я по-прежнему думаю, что вы ошибаетесь. Если это не так, мы будем готовы встретить этого ублюдка». «А зачем так рисковать?» — спросил Рой. «Может быть, стоит отложить съемки и дать полиции возможность найти его?» Клейборн кивнул и улыбнулся Рою, благодаря его за поддержку. Но Дрискл не стал обдумывать это предложение. «Слишком поздно. Мадера и Гроссинджер уже ликвидировали улики. И как мы объясним, что никто не позвонил, как только стало известно о пожаре?» Он покачал головой. «Никакой полиции. Но если отложить, оставим это до утра». Дрискл повернулся и ускорил шаг. «Иными словами, он не собирается закрывать картину», — пробормотал Рой и посмотрел на Клейборна. «Вы уверены, что видели Нормана?» «Совершенно уверен». Во взгляде Джан читалось беспокойство. «Этот супермаркет на бульваре Вентура», — заговорила она. «Если это тот, о котором я думаю, тогда это всего в трех кварталах отсюда». «Там он не покажется», — заверил ее Клейборн. «Особенно если узнал меня вчера вечером. Если он нашел, где можно спрятаться здесь». Рой удивился, когда Джан подошла к нему и взяла его руку в свою. Посмотрев на нее, он увидел лицо актрисы. Ее взгляд был уверенным, поджатые губы свидетельствовали о решимости. Но правда скрывалась в прикосновении ее пальцев, плотно сжавших его ладонь. Это был жест девочки, охваченной страхом. Она обернулась к нему, ища поддержки и защиты, но он ничем не мог ей помочь. Теперь все они были уязвимы. «Пойдемте», — сказал он ей, — «уйдем отсюда». Глава 24. Нож был 6 дюймов в длину. и один в ширину, заточенный с обеих сторон и острый, как бритва.